Тайная жизнь великих писателей. Гертруда Стайн. Родилась 3 февраля 1874 года. Умерла 27 июля 1946 года. Национальность. Американка. Знак зодиака. Водолей. Главные произведения. «Три жизни», «Нежные кнопки», «Автобиография Алисы Б. Токлас». Современники и соперники. Эрнест Хемингуэй, Шервуд Андерсон, Вирджиния Вулф. Литературный стиль. Игривый, экспериментальный, временами бессвязный. Мудрые слова. «Мне довелось быть богатой и довелось быть бедной. Быть богатой лучше». Гертруда Стайн была страшно довольна собой. Говоря по справедливости, вряд ли найдется кто-то, кто также нескрываемо наслаждался бы своей литературной славой и был столь же высокого мнения о своих достижениях, как эта талантливая лесбиянка из городка Алигейни, штат Пенсильвания. Как-то раз у нее и скульптора Жака Липшица зашел разговор о великих писателях. «А кого еще вы можете назвать, кроме Шекспира и меня?» – спросила Гертруда. Однако со столь высокой оценкой были согласны не все. Многие читатели и кое-кто из критиков находили ее работы в лучшем случае малопонятными, а в худшем – по-детски незрелыми. Она писала в характерном авангардном стиле, отличавшемся многочисленными и, казалось бы, бессмысленными поворотами и странным подбором слов, что, разумеется, могло отпугнуть тех, кто тяготел к более традиционной прозе. Точка зрения литературного истеблишмента была очень показательно выражена журналом «Нью-Йоркер», отозвавшимся об одной из ее романов так: «Стайн удалось решить, пожалуй, самую сложную проблему, с которой сталкиваются все современные прозаики. Она сумела написать нечто такое, где вниманию просто не на чем задержаться. Ни на стиле, ни на сюжете, ни на форме». Но были у нее и свои яркие сторонники. Каковы бы ни были ее писательские заслуги, никто не смог бы отрицать того огромного влияния, которое она оказывала на публику как законодательница вкусов и покровительница искусства. Эрнест Хемингуэй, Эзра Паунд, Пабло Пикассо – вот всего лишь несколько имен из того множества молодых талантов, которых она взяла под крыло и которые часто появлялись в ее парижском салоне. Если в 20-30-х годах прошлого века вы были покинувшим родину и скитающимся по Европе художником, и при этом не проводили львиную долю свободного времени за болтовней в салоне Стайн, то считайте, что вы и не жили. Проведя бедную событиями юность в Америке за изучением психологии, эмбриологии и медицины, в 1902 году Стайн переехала в Париж. Несколько лет спустя она повстречала женщину, которая на всю оставшуюся жизнь стала ее личным секретарем и возлюбленной. Звали эту женщину Алиса Б. Токлас. Алису не смущало то, что ей придется всегда находиться в тени Стайн. Судя по всему, она была вполне довольна ролью музы великой писательницы, ее секретарши и подруги по постельным утехам. А еще и кухарки. Стайн во всем отличалась огромными аппетитами. Ее главными страстями были еда, чтение и секс. Именно в такой последовательности. «Книги и пища, пища и книги, и то, и другое великолепно», — однажды заметила она. Она регулярно устраивала себе пышные застолья, поглощая жирные американские блюда, которые готовила для нее Алиса, и воспевая чувство полного удовлетворения, какое бывает, если наесться до отвала. Неудивительно, что одно из домашних прозвищ, которыми наградила ее Алиса, было «Толстушка». Слава и популярность Стайн росли, и вскоре они с Алисой стали одной из самых странных и самых влиятельных известных пар за всю мировую историю. У этой парочки лесбиянок еврейского происхождения, живущих за границей и открыто попирающих нормы буржуазной морали, было не так много шансов стать символами охваченной Великой депрессии Америки. И все же они ими стали. Когда в 1934 году Стайн и Токлас появились в Нью-Йорке с тем, чтобы начать полугодовой лекционный тур, на Таймс-сквер их встретил вращающийся рекламный щит с надписью «Гертруда Стайн в Нью-Йорке». Чувствуя себя как кошка, нежащаяся на нагретом солнцем подоконнике, Гертруда Стайн купалась в лучах славы. Она пила чай в Белом доме в компании Элеоноры Рузвельт, участвовала в вечеринках с Чарли Чаплином в Голливуде, посетила с экскурсией фабрику по изготовлению свечей зажигания, побывала в Чикаго на представлении оперы «Четверо святых» в трех актах, поставленной по ее пьесе. А по вечерам они с Алисой наведывались в трущобы, чтобы узнать, как живется людям второго сорта. Не то чтобы ее так уж трогала их судьба. Многие считали, что Стайн придерживается леворадикальных политических взглядов, однако на деле она принадлежала к правому реакционному крылу. «У меня не хватит слов, чтобы написать, как важно быть абсолютным консерватором, чтобы быть свободным», — написала она однажды. Безработных Стайн считала лентяями, не желающими придерживаться нового курса. Она состояла в близкой дружбе с известным пронацистом Бернером Феем. Они даже обсуждали грани величия Адольфа Гитлера. Стайн жаром доказывала, что фюрера следовало бы наградить Нобелевской премией мира, уже хотя бы за то, что он избавил Германию от евреев, от которых одни только неприятности. Более чем странная позиция, учитывая происхождение самой писательницы. Может быть, таким образом она просто пыталась задобрить новые власти. Во время Второй мировой войны Стайн и Токлас жили во французской глубинке. Немецкие оккупанты их не трогали. Скорее всего, писательницу защищали ее связи в правительстве Виши. После окончания войны Стайн и Токлас вернулись в Париж. Но золотой век творческой эмиграции уже прошел, да и самой Стайн оставалось совсем мало времени. В 1946 году она умерла от рака. Если верить Токлас, писательница до самого конца сохраняла парадоксальное чувство юмора. Перед смертью, прежде чем навсегда лишиться сознания, Стайн спросила: «В чем ответ?» Растерянная Токлас ничего не сказала. Стайн, понимающе улыбнулась и добавила: «А в чем тогда вопрос?» «Как голубки!» Стайн и Токлас любили придумывать друг другу ласковые имена и демонстрировать свою привязанность на публике, что часто шокировало окружающих. Стайн называла свою возлюбленную котеночком, киской, деткой, королевой, херувимом, пирожком, омаром, женушкой, маргариткой и, что было совсем уж небезопасно, моей маленькой еврейкой. А для Алисы Гертруда была королем, мужем, муженьком, толстухой и фатуски, пышечкой. По всему их дому валялись любовные записки, подписанные ДД и ТД. «Дорогая, дорогая» и «Твоя дорогая». «Не забудь посвятить книгу мне». Прежде чем написать автобиографию Алисы, Стайн долго уговаривала свою компаньонку с тем, чтобы она взялась за перо сама. Среди предложенных названий были образчики типичного стайновского самовозвеличивания. «Моя жизнь с Великой», «Жены гениев, с которыми я сидела за столом» и «Мои 25 лет с Гертрудой Стайн». Суровая правда. Многие считают, что истинным призванием Стайн была критика. Доказательством тому служит один дельный совет, который она когда-то дала Пабло Пикассо насчет его поэзии. «Я почитала его стихи», — рассказывала она друзьям некоторое время спустя. «А потом крепко обняла его за плечи. Пабло, — сказала я, — ступай домой и займись рисованием». Автоматическое письмо. Процесс написания произведений был у Стайн столь же хаотичным, как и сама ее проза. Она отказывалась учиться печатать, предпочитая писать от руки. Работала она с бешеной скоростью, выдавая две страницы за 5 минут, причем часто совмещая творчество с разговорами на совершенно посторонние темы. Еще во время учебы в колледже она создала теорию, что у человека есть неосознаваемая им вторая личность, которая проявляется как раз в подобных ситуациях. Исписанные страницы падали на пол, откуда их потом поднимала машинистка и перепечатывала для потомков. Стайн редко перечитывала написанное и почти никогда не работала больше получаса в день. Придав оккультистскому термину «автоматическая передача» новое значение, Стайн часто писала в салоне одного из своих любимых Фордов. «Папа любит маму». Стайн и Хемингуэя связывали непростые отношения. На рассвете карьеры писателя она посоветовала ему обратиться в журналистику и сосредоточиться на художественной прозе. Стайн помогла придать нужную форму первым литературным опусам Хемингуэя, когда это было необходимо, и придумала вводить элемент повторения, который впоследствии стал фирменной маркой Хемингуэя. Кроме того, именно Стайн вдохновила писателя на поездку в Испанию и впервые показала молодому папе Корриду. В благодарность Хемингуэй попросил Гертруду стать крестной матерью его первенца и использовал свое растущее влияние в литературе, чтобы добиться публикации некоторых произведений Стайн. Их крепкая дружба продолжалась много лет. Однако эти материнско-сыновьи отношения носили явный отпечаток Эдипова комплекса, если не сказать больше. Хемингуэя вечно раздражало присутствие Алисы. Он неоднократно предлагал Стайн перейти в другую комнату и закрутить роман с ним. «Я всегда хотел ее трахнуть, и она об этом знала», — признавался он позже. «Это было нормальное, здоровое чувство». Может и нормальное, но только не для Гертруды Стайн. Она успешно сопротивлялась всем попыткам папы сделать ее своей мамулей. Скотный двор. Стайн и Токла славились своей любовью к животным. Их личный зверинец включал в себя кота Гитлера, получившего такую кличку, потому что у него были усы с щеточкой, и собак с кличками Полип, Байрон, Бабетта, Пепе и Баскет. Полип был известен тем, что поедал собственные испражнения. Байрон своими порочными связями с собственным потомством, а Баскет тем, что очень шумно дышал. Стайн говорила, что именно благодаря ему научилась улавливать разницу между предложениями и абзацами. Баскету ежедневно нужно было принимать специальные ванны серой. Однажды Полу Боулсу поручили позаботиться о том, чтобы собака как следует просохла. Стайн велела Полу надеть кожаные подтяжки и бегать с собакой вокруг дома, а сама наблюдала за ними из окна и подбадривала криками. «Быстрее, Фредди, быстрее!» Так была корова или нет? По известным только ей одной причинам, Стайн называла оргазмы коровами. Такие переносные упоминания коров встречаются во многих ее стихотворениях и рассказах. «Жена, у которой была корова. История любви». Кстати, как-то раз она назвала себя той, кто лучше всех на свете дарит коров. Правда это или нет, спросите у Алисы. Цитируя себя. Стайн питала неизъяснимую нежность к своей самой известной фразе «Роза – это роза». Эти слова были выведены на всей ее посуде и вышиты на каждом предмете ее постельного белья. Могильная элегия. Ни на минуту не забывая, что Стайн была крупной литературной величиной, Алиса позаботилась о том, чтобы ее возлюбленную похоронили на знаменитом парижском кладбище Перлашес среди других великих писателей. К несчастью, в сведении о покойной, которое Алиса передала граверу, закралось несколько неточностей. Поэтому вместо родного города Стайн-Алигейни на надгробном камне начертано Алфгани и ошибочно указана дата смерти – 29, а не 27 июля.